Глава 128. Свидетели. Видим, что в мире есть много свидетелей, которые свидетельствуют о происходящих в мире вещах. Свидетельствуют люди на суде о правом и виноватом. Свидетельствуют дом и здание об архитекторе и создателе его. Свидетельствует книга о сочинителе и разуме его. Свидетельствует пища вареная о поваре. Свидетельствует письмо о писателе. Свидетельствуют следы человеческие о человеке, который в этом месте прошел. Следы скотские о скоте, следы птичьи о птице и прочее. Так весь мир свидетельствует о Боге, Создателе Своем, и безгласно о Нем говорит нам, разумные твари: «Он меня создал». Великое и чудное здание показывает великого и чудного Создателя. Свидетельствует великая и непостижимая обширность неба: «Он меня создал». Небеса проповедуют славу Божию. Псалом 18. Великое, обширно небо, но Создатель несравненно больше. Для Него небо – престол, а земля – подножие ног. Исайя 66:1. Свидетельствуют солнце, луна и звезды: «Он нас создал, имеем мы свет им нам данный, и вам, о люди, служим этим». Но Создатель наш, Тот, Который подал нам такой свет, есть свет несравнимо лучший, прекраснейший, превосходнейший и чудеснейший. 1 Иоанна 1:5. Он одевается светом, как ризою. Псалом 103. Мы просвещаем телесные очи ваши, но Он просвещает душевные ваши очи. Мы показываем вам путь, добро и зло, пользу и вред телесный. Но Он Словом Своим Святым показывает вам путь к вечной жизни, добро и зло, пользу и вред душевный. Свидетельствует воздух: «Он меня создал, я оживляю тела ваши, но Он оживляет души ваши. Я жизнь тел ваших, но Он жизнь душ ваших. Без меня не могут животные жить, без Него не могут живы быть души ваши. Я оживляю смертные ваши тела, но у Него душам вашим ищите жизни. Боже, оживи нас, и мы будем призывать имя Твое». Псалом 79. Свидетельствует перемена дней и ночей, и молча вопиет нам о Боге. Он устроил так: день дню передает слово, и ночь ночи возвещает знание. Нет наречий и языков, на коих не слышны были бы голоса их. Псалом 18. На востоке и западе, на севере и юге свидетельствуют безгласно. Ночь служит для нашего упокоения, день для делания. «Выйдет человек на дело свое и на делание свое до вечера». Псалом 103. Свидетельствуют источники, реки, озера и моря, и живущие в них: «Он нас создал, мы служим нуждам вашим, но Он повелел нам служить вам. Да познаете вы Создателя своего и послужите Ему». «Мы служим вам, вы, разумная тварь, служите Создателю своему и благодарите Его». Свидетельствует земля: «Он меня создал, подал вам меня для обитания вашего». «Превысшее небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Псалом 113. «Вы от меня начало имеете, но опять в недра мои возвратитесь, откуда и взяты». Бытие 3:19. «Познайте, что вы странники и пришельцы в мире этом. И так ищите отечество и дом свой, в котором неподвижно будете жить и успокаиваться. Ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. 2 Петра 3:13. Свидетельствуют плоды земные. Он нас создал. Мы, о люди, питательную и целительную силу имеем. Он нам ради вас такую силу подал. Мы питаем и исцеляем тела ваши, но у Него душам вашим ищите пищи и исцеление. Он есть пища и исцеление душ ваших. Вкушая нас, вкусите и увидите, как благ Господь. Псалом 33. Который такие блага вам для пропитания, утешения и исцеления подал. Мы создание Его доброе, но Создатель наш несравненно лучше. Мы добро для тел ваших, а Он добро для душ ваших. Его любите, Его благодарите, Его ищите, к Нему приближайтесь. Вкусите и увидите, как благ Господь. Свидетельствуют деревья различные. Он нас создал. Мы служим вам, о люди, плодами нашими и тем, что даем вам тень во время зноя. Служим и для созидания домов ваших, и для согревания покоев ваших, и для приготовления пищи вашей, и в прочих различных нуждах. Служим вам. Вы служите Создателю нашему и благодарите Его. Свидетельствуют звери, скот и птицы различные. Он нас создал, Он повелел нам служить вам, о люди. Мы служим вам, то давая вам пищу, то давая кожи для одежды, то работая для вас. Мы служим вам и нуждам вашим. Он нам так повелел. Вы служите Господу, Создателю нашему, и благодарите и хвалите Его, ибо благ Господь, который для службы вам нас сотворил. Свидетельствуют облака, туда и сюда переходящие, и воду, как мехи переносящие, и ею воздух, землю и плоды земные орошающие, и нас прохлаждающие. Он нас создал. Чудно создание, чудное устроение Его. Оно на тонкой стихии воздуха место свое имеет, содержит в себе такое великое бремя воды, но не падает и не вдруг, но понемногу его на землю изливает, и, напоив одну страну, в другую переходит, и там изливает свое сокровище, и напоивает жаждущую землю. Так устроил всесильный и премудрый Создатель, который возводит облака от краев земли. Псалом 134. Смотрите на нас, о люди, безгласно вопиют они нам. Смотрите на нас и познавайте силу и премудрость Создателя нашего. Он устроил и повелел нам такими быть. Мы исполняем всесильное слово Его, с места на место переходим и разносим воду, как рабы Его, и орошаем воздух, и прохлаждаем вас, напоиваем нивы ваши, и возвращаем плоды ваши. Мы служим вам, вы служите Создателю своему, который нам повелел служить вам, и благодарите и хвалите Его, ибо благ Господь не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. Деяния 14:17. Свидетельствуют молнии и громы. Он нас создал. Творит молнии при дожде. Псалом 134. Мы, о люди, вопиют они нам, пугаем вас. Но вы больше бойтесь того, который нас сотворил. Страшны мы для вас, но Он весьма страшен. Сирах 1:7. Итак, убойтесь Его, убойтесь того, который и душу, и тело может погубить в гиене огненной. От Матфея 10:28. Воистину Его убойтесь и покайтесь, да не погибнете. Свидетельствуют ветры. Он нас сотворил. Он изводит ветры из сокровищниц своих. Псалом 134. Мы, о люди, вопиют они, пригоняем вам дождевые облака, очищаем воздух и делаем его благорастворенным, прогоняем мглу, всякую гнилость и вред от него отнимаем, и делаем его полезным для вас и здоровым. Помогаем плодам вашим земным расти, вырастать, зреть и созревать, и так служим вам. Мы служим вам, вы служите Господу, Создателю нашему, и благодарите Его, ибо благ Господь. Свидетельствуют зима и лето, весна и осень. Он нас создал. Свидетельствует и вся тварь. Он нас сотворил. Из ничего сотворенное свидетельствует о всемогущей силе Творца Своего. Премудро сотворенное свидетельствует о премудрости Творца Своего. «Все премудро Ты сотворил» — Псалом 103. Тварь хороша и очень хороша, и свидетельствует о непостижимой доброте и благости Творца Своего. Свидетельствует совесть человеческая о Боге Создателе нашем. Верно, этот свидетель никогда не молчит, но всегда вопиет человеку. Есть Бог, есть и праведный суд Его. Есть Бог, который награждает добродетель и казнит грех. Посему за грех обличает человека, тревожит и мучит, а за добродетель утешает и увеселяет. Свидетельствует о Боге Слово Божие, содержащееся в Священной Библии. Закон Господень непорочен, обращает души. Откровение Господне верно, умудряет младенцев. Оправдание Господне правы, веселят сердце. Заповедь Господня светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек века. Суды Господни истинны, все они праведны, вожделение золота и драгоценного камня, и слаще меда и сота. Псалом 18. Откровения Твои весьма истинны. Псалом 92. Свидетельствуют о Боге преславные и чудные дела Божии, которые весь мир видит и с удивлением на них смотрит. Кто всемирный потоп навел, и посреди вод праведного Ноя с домом его и с некоторыми животными в ковчеге сохранил? Бог. Кто различных диких зверей, которые были в ковчеге, укротил? Бог. Кто Содом и Гоморру с окрестными городами огнем с небес пожег и праведного Лота оттуда вывел? Бог. Кто поразил язвами Египет? Бог. Кто извел Израиль из египетского рабства? Бог. Кто разделил Черное море и сквозь него провел Израиль? Бог. Кто потопил фараона мучителя со всем воинством в море том? Бог. Кто провел Израиль пустыней страшной? Бог. Кто питал такое множество народов в пустыне 40 лет? Бог. Бог дает пищу всякой плоти. Псалом 135. Кто поразил перед лицом их великих царей, Сиона царя Аморейского и Ога царя Вассанского? Бог. Кто привел в землю обетованную Израиль? Бог. Кто из земли этой изгнал и истребил народы и поселил в ней Израиль? Бог. Кто сохранил Израиль от окрестных народов, живущих в той земле? Бог. Что был Израиль против всех народов, окружающих его? Как один человек против тысячи людей, или как два человека против 20 тысяч, или как горсть воды против моря? Но целым сохранился Израиль, не могли многотысячные народы, окружающие его, истребить его? Кто его сохранял, если не всесильный Бог, которого он призывал и почитал? Об этом-то и поет псаломник. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали люди на нас, то живых они поглотили бы нас, когда рассвирепела ярость их на нас, то вода потопила бы нас». Псалом 123. И хотя иногда Израиль был в рабстве у иноплеменников, но это им посылалось Богом в наказание за грехи их и беззаконие, ибо Бог и в Своих людях, знающих и почитающих Его, ненавидит грехи и беззаконие, и за них казнь им посылает. В новой благодати известное и твердое свидетельство о Боге являют дела, Христом, Сыном Божиим сотворенный и в Святом Евангелии описанный. И как мы на солнце перстом указываем, Бога показывают и в познание нам приводят. Такими преславными и вышеестественными делами преисполнены Евангелие. Воду в вино претворить, расслабленного словом сделать здоровым, слепому от рождения подать прозрение, прокаженного очистить, демона из человека изгнать, мертвого воскресить и прочие подобные дела творить, никакой силе, обретающейся в Поднебесной, невозможно. Должна здесь быть и присутствовать всемогущая сила, которая все может, и из ничего может сделать нечто, из зла – добро, из немощного – здоровое, из тьмы – свет, из мертвого – живое, из несуществующего – существующее, и из небытия приводит в бытие. Такая, говорю, сила, желанию которой все повинуется, и которая все, что хочет, творит, для которой нет ничего невозможного. Такая сила есть Бог наш, который один все, что хочет, творит. И для того, чтобы никто в преславных этих и чудесных Божиих делах не усомнился, описаны и сами обстоятельства. Где, в какой стране, в каком городе или весе, на пути или в пустыне? Когда, утром или вечером? На ком и кто при этом был, и что за этим последовало, что было сказано, что было сделано и прочее. Все эти обстоятельства всякое сомнение у человека отнимают и убеждают видеть истину в том, о чем Святое Евангелие повествует. «Претворил Христос Господь воду в вино». Где это чудо было? В Кане Галилейской. При каких обстоятельствах? Во время брака. Кто при этом был? Пресвятая Матерь Иисуса и ученики Его. Почему претворена вода в вино? Потому что не хватило вина. Кто о сем Христу Господу, все ведающему, доложил? Пресвятая Матерь Его сказала, вина нет у них. Что ей Христос Господь отвечал? Что мне и тебе, жену? Что потом Матерь Иисуса сказала слугам? Что скажет Он, Иисус, вам, то сделайте. В чем вода в вино претворена? В водоносах, наполненных доверха. Каким показалось распорядителю пира вино, претворенное из воды? Хорошим, поэтому, пригласив жениха, он сказал ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег до этих пор. От Иоанна 2, с 1 по 11. Так же и при других чудесных Божиих делах описываются обстоятельства, которые показывают истину евангельскую яснее солнца, так что всякий, имеющий здравое рассуждение, убеждается в нее верить. Поэтому безответны будут те, которые святейшей евангельской истине не верят, а тем более те, которые от христиан рождены и через крещение вступили в христианство. Обличит их собственная их совесть. Сильно свидетельствует и гремит непрестанно всему миру обращение народов в христианскую веру. Дело это подлинно велико и чудно, и непрестанно во всех концах земли, на востоке и западе, на севере и юге, всем вопиет безгласно. Есть Бог, который все может. Есть Бог, который из тьмы свет творит. Есть Бог, который обо всей твари, а тем более о разумной, то есть о человеке, промышляет. Есть Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и в разум истины пришли. Есть Бог, который послал Христа Своего в мир обратить заблудших, взыскать и спасти погибших и привести к себе удалившихся людей по Своему образу сотворенных. От Матфея 18:11, от Луки 19:10. Это великое и чудное дело, как перстом указывает на Бога, всесильного, преблагого, человеколюбивого, милосердного, долготерпеливого и премудрого. Это непрестанное во всех концах земли о Христе, Спасителе мира, безгласная проповедь. Чудное дело. Язычники, хитростью, мечтаниями и привидениями дьявольскими прельщенные и утвержденные в нечестии идолопоклонническом, и от прародителей своих это содержащие, и в этом закосневшие и состарившиеся, и зная то, что с плотским мудрованием сходно и ему угодно, оставили это и сочли прелестью и ложью. Должен быть здесь свет вышеестественный, который душевные очи просветил и тьму и прелесть показал. Кому обратились язычники от своей прелести? Ко Христу, о котором они никогда не слышали, которого иудеи ожидали, но отвергли, и который от них пострадал, был распят на кресте и повешен между двумя разбойниками. И умер, и на третий день воскрес, и вознесся на небо. И его они за истинного Бога своего признали, и всю надежду вечного блаженства в нем одном положили и утвердили. Иного посредника, кроме него, к вечному блаженству не признали, и ему, как истинному своему Богу, поклонились и его прославили. Сила распятого Христа привлекла их к Нему, умершему за всех. Признали единого истинного Бога те, которые в многобожии закоснели и состарились. Признали Бога единого естеством, но троичного в лицах. Поверили в небесные и вышеестественные тайны, в воскресение мертвых, в небесные и невидимые блага и прочее. Оставили беззаконное житие, проводимое в угождении плоти, суету и пышность мира сего, и возлюбили смиренное и добродетельное житие Христово. И каждый, взяв свой крест, за Христом Спасителем своим пошли. Свет вышеестественный в сердцах их блеснул и привлек во след Христа. Через кого бесчисленные народы, как дикие звери, в веру христианскую обращены? Через 12 апостолов. Чем обращены? Не оружием, но словом. Кто они были? Невежи и препростые. Уму человеческому непонятно дело это. И не иное, что как сила распятого Христа все это сделала. Сколько дьявол препятствий полагал растущей христианской вере, и каких не изобретал мучений через служителей своих, проповедникам слова и остальным верным. Но ничего ему не удалось. Рассыпался весь совет его злой силою распятого Христа, Бога нашего. Чем более мучили и убивали христиан, тем более умножалось число их. Премногие из них на мучения за Христа, как на пресладкий пир, спешили и сквозь огонь и воду входили в вечный покой. Псалом 65. Удивление – достойное дело. Видели люди техчайшие мучения, которые ожидали тогда христиан, но дерзновенно шли и обращались в веру христианскую, и дерзали на все мучения. Вечных благ не видели, но к ним, как к видимым, стремились, и друг друга к тому подвигу и тем вечным благам поощряли. Нечеловеческое, но Божие это дело было. Сила Божия действовала. Бог, которого они познали и прославляли, подавал им свет свой, крепость и силу свою, по написанному. «Господь крепость людям своим даст» – Псалом 28. Итак, все наветы вражии и техчайшие мучения они одолели и победили. И об этом-то Христос, Спаситель наш, перед страданием Своим сказал: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе» от Иоанна 12, 32. И еще: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь» от Иоанна 10, 16. Привлек он к себе всех заблудших овец своих, и поклоняются ему с Отцом и Святым Духом все концы земли. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего» от Луки 1, 68, 69. Видишь, христианин, сколько свидетелей о Боге, и они непрестанно увещевают веровать, почитать и славить Создателя нашего. Почтим Его и мы, верою, страхом, любовью, покорностью и послушанием. Познаем Его как Создателя, Бога, Господа, Промыслителя и высочайшего нашего благодетеля. И единое наше блаженство – и высочайшее добро. Да и Он познает и признает нас за людей Своих. В этом состоит и жизнь вечная. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа, говорит Господь. От Иоанна 17, 3.